В общем, отвлекались от страхов и беспокойств, как могли, но относительно серьезных повреждений у нас не было, не считая контузии и раны груди у капитана, лопатки у меня и по одной ране ног и плеч на каждого из нас, поэтому и очнулись мы быстро, к облегчению команды. Лу, собственно, пришел в себя от моих воплей, ненамного опередив, и к обязанностям приступить не успел, даже от доклада отмахался, его-то мы и слушали. Инакома было что рассказать. Так, например, выяснилось, что мы потеряли около 1500 пиратов в Маринфорде, больше сотни людей в штабе. Сабо говорил, что и революция потеряла около 300 офицеров штаба, но точных цифр, понятное дело, никто не знал. И вот вроде немного, да и вообще легко отделались. Это была по количеству даже не пятая часть первого состава нашего флота, и не сильнейших, которые, в основном, по словам Лу, отправились дальше план Альянса воплощать, но все равно, разом потерять столько. Да, восполнить их было не так уж сложно, и все же, это были потери, не фатальные, даже не катастрофичные, но показательные. Потому что против нас воевали многие сотни тысяч с возможностью привлечения еще миллионов. А нас хорошо, если 1500 набралось бы. Не стоило допускать таких ошибок в будущем. Ребята уточнили, верно ли они поняли, что революция отныне была с нами, и, получив подтверждение, отчитались, что их пришлось обеспечить едой и вообще припасами, но в целом все уже были сыты. Всем всего хватало. Команда мрачно и неловко переглядывалась, когда разговор шел о революционерах. Ясно было, про гибель драгона уже знали, но осторожничали при Лу, сдерживая и вопросы, и сочувствие, чтоб не бередить лишний раз. Хотя, как позже выяснилось, это я думал, что они из-за драгона, а ребята не из-за него, а из-за старика Гарпа. Тот сердечный приступ схватил, когда младший сынок с ним прощался, а его еще и нашли Джимби из башни сразу, не один час ведь прошел, прежде чем я через Марка их отправил в наш штаб. Чоппер привел его в чувство, конечно, но приступы такие бесследно не проходили, и команда, зная, что Кэп папашу потерял, долго маялась, не зная, как сказать о дедушке. И вот уж о ком Лу действительно обеспокоился, только услышал, сразу сел, напряженный, готовый тут же бежать, и побежал бы, если бы врач не успокоил. Почему сразу не сказали? Мрачно спрашивал Кэп, по очереди глядя команде в глаза. Тут-то они и замялись, неохотно признаваясь. Он запретил говорить тебе, поморщившись, выдохнул Монго, потому что, цитирую, внуку сейчас и без меня тяжело. Запретил говорить. Значит, капитан, я вам или нет? Медленно промораживающе ледяным тоном переспросил Лу, поглядывая на команду из-под лобья недовольно. И по делам, вообще-то, не дело было утаивать такую информацию, какие бы ни были причины. Было бы лучше, если бы он сдох в тот же день, что и папаша, а я об этом и не узнал бы. Команда понимала свою неправоту, виновато глядя на Кэпа или склоняя перед ним головы. Луффи цыкнул и завалился на спину, снова расслабляясь, прикрыв глаза ладонью. «Чертов старик, нашел время давать волю слабостям», — проворчал он, а голос дрогнул. Я хмыкнул, опуская голову низко, шею размять. Дед был ближе отца, да, хотя это сразу было ясно. Подать голос снова, особенно с сочувствием или поддержкой, никто не решился, отчего в команде долго ощущались напряжение и неловкость, а больше докладывать было и нечего. Ну, кроме того, что притащенного нами дампира и без того оглушенного королевскими волями, Чоппер погрузил в целительный сон, решив, что лучше будет, если он начнется при нас. Я про него к тому времени совсем забыл, так что команде был благодарен. Ну и еще среди успевших очухаться пиратов зрел конфликт. Часть из них, наиболее активная и, судя по всему, наименее умная, так и прозванная нами крикуны, жаждала, чтоб кто-то ответил за произошедшее, как за ошибку командования или что-то вроде того, и под кем-то, кто ответит, подразумевали, разумеется, короля, мол, его план, его решение. И вот они, крикуны, уже ворчали и требовали, чтоб этот самый король вышел к ним и, грубо говоря, покаялся, или хотя бы объяснил произошедшее. Я, да и ребята тоже, думали, что пираты сами не знали, чего хотели, зато знали мы. Выплеснуть эмоции, те же страхи, а было бы странно, если бы столь масштабное оружие никого не напугало, и снова почувствовать уверенность в будущем. Ну, чтоб их убедили, что все под контролем и вообще так и задумано. Вся команда, даже принцесса, как один морщились от такого отношения к жизни, но пока ничего поделать с этим не могли. И ладно бы это, крикуны нам не очень мешали, хоть и вопрос с ними требовал решения. Так был среди пиратов и другой лагерь, в основном состоящий из наших, который от крикунов требовал терпения и сознательности. Просили подождать, войти в положение, дать королю прийти в себя, а кто-то даже давил на то, что Лу только что папашу потерял, а потому имел право на отдых. В этом месте кривился уже сам Луффи, ругаясь за то, что из него соплю делали. Но я не был настроен так категорично. «Луффи, помнишь, почему я вмешался в твой бой с матерью?» — с намеком спросил я в тот момент. «Так-так, а вот это уже интересно», — навострила ушки язва. Я прикусил язык, чувствуя насмешливый взгляд Лу. «Ну уж нет, капитана я не выдам даже вам», — фыркнул я, отмахиваясь, и снова глянул на этого самого капитана. Тот меня, разумеется, верно понял. «Хочешь сказать, что будет лучше, если пираты будут видеть во мне человеческие слабости?» — уточнил он. «Слабости не слабости, но хотя бы то, что смерть папаши тебе не безразлична, им неплохо бы показать», — кивнул я, усмехаясь. «Это им будет понятнее и ближе, чем твоя стойкость и философия, которые они наверняка посчитают безразличием и бессердечностью. Пока, по крайней мере». И забавно было то, как команда в тот момент затихла, слушая нас. «Видали, каков коварный подлец, а?» — хохотнув, мотнул Лу головой в мою сторону, обращаясь к Накома. Ребята хмыкали. Капитан, снова ухнув в подушке и глядя в потолок, отвечая мне, выдохнул. «Вот сам и покажи, я лгать не стану». Тут уж усмехнулся я, опуская голову и кивая. Это было справедливо. Никаких иных новостей, проблем или задач, требующих срочных решений, не нашлось. Луффи хотел поручить команде необходимость оповестить капитанов Альянса о произошедшем, а также о том, что большинство из тех, кто был в Маринфорде, живы. Но ребята решили, что союзники должны знать, чтоб враг не мог смутить умы дезинформацией, да и чтоб сами не нервничали, если прознают, а потому большую часть уже оповестили. Луффи безмерно гордился своей командой, да и все мы друг другом гордились. А потом они вспомнили, из-за чего вообще был сыр-бор. «Кто победил-то хоть?» — с живейшим интересом спросил у нас Смокер. Накома тут же подняли на нас взгляды, полные волнения, тревоги, даже опасений. Я посмотрел на капитана, то ли спрашивая, что сказать, то ли: «Будешь готов, скажи, найдем Михаука», — выдохнул он, обращаясь ко мне. Смотрел на меня с гордостью, улыбался. Я вдруг вспомнил, что видел не так давно схожую улыбку и взгляд, так Драгон смотрел на родного сына. Теперь сам Луффи смотрел также на брата из Старпома, на меня. «Чертов капитан, приятно было». «Да ну нет, не может быть, вы же не серьезно», — недоверчиво и требовательно переспрашивала стерва. Ее лицо, как и лица команды, вытянулись, приобретая едва ли осмысленное выражение, и уложить новую информацию в голове у них явно не получалось сразу. «Ну да, замечание Лу можно было трактовать только однозначно, а то, что мне удалось, это удивляло даже меня, поэтому я чертовски их понимал». Мы с Кэпом молчали, глядя друг на друга, вспоминая все, что пережили в тот день, разделяя его. Пояснять что-то не хотелось, но команда жаждала подробностей. «И ты все еще наш капитан?» — осторожно, но с надеждой спросил у Соппу Лу. Тот, не отрывая взгляда от меня, мотнул головой в сторону Накома, мол, рассказывай, давай, свою байку. Я хмыкнул, низко опустил голову, припоминая подробности, и не выдержал, засмеялся. И рассказал, конечно, с весельем, о шутках судьбы, в которую действительно верил. Потому что в момент по-настоящему смертельной опасности только она во спасении протягивает руку нелепого мальчишки с удивительно пронзительным взглядом, который зовет за собой море. Потому что только она подставляет камень под поврежденную ногу, чем и спасает двух больных на голову придурков, не способных вовремя остановиться. Накома юмор вселенной оценили. Только им было совсем не смешно, наверное, от понимания того, на сколь тонком волоске висело само существование команды. Но мы-то с Лу знали, что это судьба. Знали, как нечто непреложное, сопоставимый пример, чему я даже не мог сразу найти. И иронично, что это перестало меня тревожить, как бывало поначалу. Теперь-то я точно знал, что и путь, и его выбор был передо мной, в моей власти, он и становился судьбой, соединяясь с выбором людей, что меня окружали. Зато первый помощник доказал себе, что стоит своего капитана, не так ли?» С хитрецой, лукаво, проницательно глядя на меня, заметил тогда Джимбей. «Да уж, быть частью этой команды не так уж и просто. Приходится соответствовать», снова и снова подтверждая, что своего места заслуживаешь, вздохнул Брук, улыбаясь во всю челюсть. «А учитывая, что доказывать это приходится самим себе, сделать это очень нелегко. Но если уж удалось», улыбнулась язва. И вскоре улыбались друг другу уже все, потому что понимали. Тем выразительнее прозвучал выдох украдкой Мамонги, тем острее чувствовался пристальный взгляд Смокера из-под лобья. А потом кончилось время разговоров, потому что пришло время действовать. Накама свои дела знали, ими и собирались продолжить заниматься. А вот от нас Лу требовалось кое-что решить. И капитан посмотрел на меня взглядом лукавым, насмешливым, бросающим вызов, словно спрашивал его вечное. Уверен, что готов, то есть он предлагал мне поучаствовать. Учитывая, что первоочередных вопросов перед Лу стояло три, среди которых один был связан с дедом, где я не мог помочь, а второй, вопрос Дампира, мы договорились решить вместе, оставалось лишь одно, толпа пиратов и революционеров. И вообще-то я не слишком хорошо ладил с людьми, не умел управлять массами и тем более разрешать конфликты, сглаживать напряженности или еще что-то подобное. Нет, я занимался этим и не раз, и даже успешно. Понимал как, чем, зачем, но навыка не имел. Особенно потому, что это нелегко мне давалось. Приходилось ведь сдерживать раздражение, силу и желание плюнуть на это безнадежное дело. Впрочем, Луффи было еще тяжелее, но он неподражаемо справлялся, а я поклялся его стоить даже в этом. Я вздохнул, склоняя голову перед своим королем и уточняя, приступить к исполнению прямо сейчас, хотел я или нет, какая разница, да и, хотел, и не просто хотел, а прямо-таки жаждал испытать себя и в таком хитром и тонком деле, после общения с тенерью Бита, Гросы и Тичим-то грех был от этого уклоняться, а Луффи прищурился, ощерился, черты лица заострились, рисунок проявился на коже под глазами, на лбу и поперек губ, полосками подчеркивая что-то звериное в выражении. Взгляд безразличный, но острый, видящий, кажется, все страхи, сомнения, страсти и самые потаенные желания. Он не обернулся демоном, но был им больше, чем когда-либо раньше, не лгал мне, когда говорил, что принял себя. И вот этот демон, властный и хищный в каждом жесте, настоящий повелитель, король, одним своим видом вызывающий желание преклониться, низким рычащим голосом, пробиравшим до мурашек, до шерсти, вставший дыбом, приказывал, чеканя, «Зара, я хочу, чтобы каждая последняя крыса в этом мире знала, не смея позволить себе и тени сомнений, что ты стоишь своего короля, стоишь того, чтобы я за тебя готов был собственную шкуру отдать, достоин быть подле и говорить не только от своего, но и от моего имени». Потому что твое слово стоит моего. Хочу, чтоб каждый это знал как то, что вода мокрая. Кто плохо понимает поступки, объясни, кто не понимает слова, вбей силой. Мне плевать, как ты это сделаешь, просто сделай. Тут губы Луффи растянулись в коварную ухмылку победителя, не меньше. Тем более, что и команда поставила тебе такое условие. Я выдохнул невольно, буквально кожей ощущая властность чертового капитана. Но неприятия не было. Отторжение чувства не вызывало. Напротив, мне нравилось видеть его таким, это чертовски шло ему, помимо того, что тешило мое эго, ведь только этому ублюдку я готов был подчиняться, а сам этот ублюдок по-настоящему ценил меня, и то, что он приказывал. О, я знал, что это будет сложно, да и вообще несло за собой дополнительные проблемы и обязанности, но я снова склонил голову, чтобы выдохнуть лишь одно. «Слушаюсь, мой король». У Лу дрогнули уголки губ. В ответе он не сомневался. Так я и оказался среди толпы с единственной, условно, целью. Угомонить крикунов и унять энтузиазм наших, напоминая и почему мы оказались в подводном штабе, и почему были вместе. Часть команды увязалась за мною. Посмотреть шоу. Но даже было жаль их разочаровывать. Пираты достаточно быстро угомонились, да и предъявить им было больше нечего. Пока. Пока им было досадно. Но они понимали, почему Луффи медлил с заявлениями, а на меня наезжать не рвались вовсе. Король пиратов здорово им объяснил во время бунта Иса, что за него они вопросы такого уровня решать не могли, в смысле, уровня его личной команды. Но о доверии мне речи, конечно, идти не могло, не говоря уже признания кем-то, кто мог замещать Лу. Над этим предстояло поработать. Пираты постояли, отчасти с разочарованием поглядывая на нас, снова открутившихся, но, в конце концов, поняли, что больше ничего не дождутся, и решили вернуться к своим делам. Кто обсуждал что-то, кто лагерь командный организовывал, кто с кораблем возился, дел у моряков всегда хватало. Ко мне подошел лишь Сабо, и вот уж кто как будто бы даже поверил мне, потому что не проявлял ни малейшей настороженности. «Я рад, что вы в порядке», — осмотрев меня с головы до ног, произнес он. «Надеюсь, Луффи понимает, что, из-за нового оружия мирового правительства, не только у пиратов, но и у революции появились проблемы, которые мы решать без лидера не привыкли», — спросил Сабо, прищурившись, но, не дожидаясь ответа, пояснил. «Я предупредил, кого нужно, но остается открытым вопрос, что делать с враждебными тенерюбито королевствами, целиком зависимыми от революции. Их могут уничтожить так же, как пытались нас. Это ведь уже не вызов пяти, который мы могли сдерживать». Я вздохнул. Он был прав. Время у нас хоть и имелось, но и его совершенно не было. Что-то решать нужно было. И как можно быстрее. Все он понимает. В конце концов, у нас тоже есть такие королевства. Или вон, бывший Г-5, мотнул я головой в сторону весело махнувшего рукой смокера. «Хорошо», кивнул блондинчик, «мы ждем». Я подумал, что, возможно, ему о Гарпе тоже стоило сказать, но припомнив его реакцию на гибель человека, которого почитал отцом, решил не тревожить его еще и этим. Мало ли чего удумает. Ну он и ушел, а я внезапно остался без дела. Надо было бы найти Марка, узнать о проблемах команды более мелочных, заняться чем-то. Однако меня неумолимо тянуло вернуться к капитану. Ныло что-то внутри, не давая покоя и заняться другими делами. Внимание было приковано к нему, поэтому я даже знал, что он покидал штаб в рае, а вернулся вскоре и не один, с дедом. Ну и ноги несли сами. Я не сопротивлялся, зачем бы. Уже в замке наткнулся у подножья лестницы на Эрокока с подносом в руках, на котором стояло несколько кружек и термос. Он глянул на меня, осматривая с головы до ног и обратно, как делали, кажется, все, будто проверяя, я или не я был перед ними, усмехнулся чему-то своему, а потом всучил поднос мне. «На, отнеси им», — повелел он практически, таким тоном, будто делал одолжение или давал повод вторгнуться в семейные, наверняка личные, посиделки. «ПФФ». Как будто мне нужен был повод, но поднос я все равно прихватил и пришел, повинуясь воле наблюдения и ощущению пространства, в один из просторных залов с на редкость большими окнами. Лу любил чертовски это место, ну как чертовски, больше других интересных мест острова. Нравились ему высота, простор, большие окна с круговым балконом и вид населения во все стороны. Зал располагался почти под самым шпилем, поэтому занимал целый этаж. Когда мы его нашли, он был завален массивной мебелью, являясь чем-то вроде кабинета хозяина. Но после войны Белоуса, когда команда, после разлуки, снова собралась вместе, обнаружили зал уже измененным. Мебели не осталось, кроме низеньких столиков, а пол полностью был заложен всевозможными шкурами, матрасами и подушками. Стало удобно и посидеть, и поваляться, и даже дрыхнуть всем составом. Луффи тогда обмолвился, что то была идея Ло, но это было неважно. Удобство оценили все, и вот там-то я и нашел капитана с дедом. Оба сидели у одного из окон, привалившись к раме с разных сторон, оба смотрели куда-то за невидимую под водой линию горизонта. Только лицо Лу было спокойным, чуть отрешенным, но расчерченным полосками серебристого рисунка под глазами и через губы, а у Гарпа по непривычно бледным болезненно-желтоватым щекам текли слезы. И они даже не повернулись в мою сторону, никогда я поднялся, никогда поставил на столик между ними поднос, никогда сам с облегчением позволил ватным ногам и непослушному, еще не отошедшему от боев, телу завалиться рядом с Кэпом, зарываясь в подушки. «Пей», — только настойчиво произнес Луффи, протягивая деду кружку, куда прежде налил из термоса пряно пахнувшей бурды. Гарп напиток взял, но в рот тянуть не торопился, жмурился, вздыхал, то и дело утирая кулаком влагу, сочившуюся из глаз, кажется, раздражавшую его. «Думаю, трое суток у тебя есть в запасе, но проявлять недовольство снова они начнут раньше», — отчитался я. Кэп поблагодарил. «Я думал, что, отправившись служить дозору, смогу изменить систему изнутри, но главное, изменю судьбу клана», — вдруг признался Гарп как-то сокрушенно, видимо, продолжая разговор с внуком. А в итоге был вынужден со стороны наблюдать за тем, как семья гибнет. «Дядья, братья, сестры», — медленно перечислял он, судорожно сгибая и разгибая пальцы, будто считая, но так быстро, что количество понять было невозможно, много, племянники и племянницы, их дети, теперь и сын, знали бы вы, сопляки, ага, обратился к двоим, что тоже льстило, мое присутствие не только учли, но и принимали своим, дед, перебил Лу рисковато, но уверенно, глядя Гарпу в глаза, скажи, был ли среди них хоть один, кто не знал бы о своей судьбе, а зная, хотел бы иного, не для родни, для самих себя. Старик шмыгнул носом, хмыкнул, опуская взгляд в кружку, молчал, а когда заговорил, голос его был полон такой горечи, какую я слышал только от собственного мастера после смерти Куины, в момент, когда просил ее меч. Твой папаша мечтал о семье и мирной обычной жизни, мы не верили, что он смог бы, что кровь ему позволила бы, Гарп усмехнулся неприятно, но он мечтал, им ведь с Рейли доставалось в детстве от моих врагов, но спрятать, как вас с Эйсом, я их не мог, а защитить не всегда успевал. Старик говорил спокойно, но чувствовалось, что за словами стояло нешуточное чувство вины и искреннее сожаление. Мать Рия погибла у них на руках, и это сильно сказалось. Рей взял ее фамилию, отчасти, чтобы защитить тогда еще мелкого Драга, и отказался иметь собственную семью. А Драг, тут он снова судорожно вздохнул, наконец, приложившись к кружке и, кажется, отпивая половину, я не видел, зарывшись в подушке. У них было много разных женщин, знаешь же, Луфи, они падки на наш семейный шарм. Но Рейли выбирал лишь тех, кто способен был сам себя защитить, а твой папаша, кажется, искал особенную. И ведь нашел, усмехнулся старик невесело, пожалуй, самую пылкую пиратку Гранд Лайн того времени. После Лау у него не было женщин. Я хмыкнул. Это было понятно еще по прощальной исповеди драгона сыну, несмотря на то, что главного он так и не произнес. Почему-то это вызывало у меня улыбку, но и неприятные липкие мысли о том, насколько трагичными были судьбы семей пиратов в целом и клана Дэв в частности. Думать об этом не хотелось, но все же думалось. Только выводов я не делал, для себя зная. Пирату не место на берегу, а семья для него обуза, как он для нее угроза. Так глупить я не собирался. Агард продолжал отвечать внуку. Так что твой отец жаждал другой жизни, Луфи. И я знаю, что он многое отдал бы за то, чтобы жить с твоей матерью и растить тебя вдали от войны политики. Удивительно слышать это о человеке, который уж кем-кем, а семьянином не был, ввернул я под недоверчивый смешок капитана. Старик было открыл рот, то ли возмутиться, то ли просто возразить, но я поспешил оправдаться. Он не был слаб, мог и сам о сыне позаботиться, даже в окружении врагов. Просто что-то оказалось для него важнее, не так ли? Гарп тяжело шумно вздохнул, и тем самым дал понять, что был согласен, пусть ему это и не нравилось. Он так отчаянно не желал втягивать тебя в революцию, но все же взвалил на тебя это бремя, как-то растерянно произнес он, будто отвечая на мои слова, но и не понимая, почему. Луффи пожал плечами. «Я король пиратов, осознанно объявивший войну мировому правительству. Думаешь, мне есть разница, кого из бунтарей возглавлять?» С ироничным смешком риторически спросил у деда Кэп. «Пиратов, как ни крути, больше, воюем мы на храпистее, не слишком углубляясь в нюансы политики, себя меньше щадим, что всегда сдерживало отца. Неудивительно, что при отсутствии иных кандидатов на должность лидера организации, ставшей его жизнью, он передал власть мне, родному сыну, которого любил, которым гордился, но, главное, с которым у него были общие цели». Луффи вздохнул, зарываясь пальцами в собственные волосы, чтобы то ли почесаться, то ли убрать пряди, вечно соскальзывавшие на лицо, то ли просто в задумчивости. Я поймал себя на мысли, что было в этом жесте что-то домашнее, простое, человеческое, а при чужаках он редко так делал. И мне не было известно, намеренно или случайно. Возможно, это в какой-то степени было его попыткой скомпенсировать мне собственное отсутствие, вздохнув и усмехнувшись, предположил он внезапно. Дед резко посмотрел на Лу, и он снова пожал плечами. Ну, революцией он жил, она ему была дороже всего, и он отдал ее мне. Гарп хмыкнул, коротко кивнув, и, хотя Луффи снова устремил взгляд куда-то вдаль за окном, продолжал смотреть на внука, так внимательно, цепко. «Сбежать хочешь?» – проницательно и спросил, и констатировал старик, склоняя голову к плечу. «Хочу», – просто ответил Кэп, не скрывая очевидного. «Но, как и он, не могу. Дед смотрел на него из-под лобья чуть ли не испытующе. Луффи молчал, игнорируя взгляд. Лишь когда старик отвлекся, признался глухо. «Не думал никогда, что придется пройти через это, прежде чем достигну мечты. Да и потом, тоже. Просто не думал», — фыркнул он не нам, а своим мыслям. Снова помолчал, а потом посмотрел на деда спокойно, чуть отрешенно и даже безразлично. «Я всегда верил в судьбу, и она вела меня к нужным людям». Он хлопнул меня по плечу показательно, мол, вот он, нужный, на нужные острова. Я сам выбираю свой путь и цели, но и ей доверяю всецело, а потому часто отпускаю ситуацию из-под контроля. Может, не понимаю, зачем, но, видимо, мне и миру нужно, чтобы я взвалил на себя всю эту мороку с пиратами, революцией и войнушкой. Слабое утешение, насмешливо заметил я. Я бы бросил все это к морскому дьяволу, но ты ведь понимаешь... «Дед, так я перестану уважать самого себя, и борьба, риск, слова, сама жизнь станут напрасными. Это страшно, согласен», — риторически поинтересовался Лу, но Гарк все равно кивнул, усмехаясь. «А ведь это был еще и ответ мне. А вот это уже аргумент». Я тяжело вздохнул, думая о том, что свою свободу ограничивали мы всегда сами. А раз так, достижима ли была цель Луффи стать самым свободным? Тяжелая рука капитана хлопнула меня снова, на этот раз по лопатке. «Жаль, что отец выбрал смерть ныне, но это тоже была судьба», — продолжил он собственную мысль, на этот раз обращаясь только к деду. «И я рад ей». Гарб глянул на внука остро, на его лице мелькнули и исчезли какие-то эмоции, но Лу не позволил ему сделать выводы и даже сформулировать вопросы или претензии, а жестко сказал, как отрезал. «Было бы хуже, если бы его уничтожили враги». Старик расслабился, но низко опустил голову так, что даже снизу, все-таки высунувшись из-за подушек, я не видел эмоций у него на лице. «Судьба, значит, да», задумчиво, словно пробуя слово на вкус, произнес он, медленно поднимая голову, чтобы снова с затаенной нежностью и ностальгией посмотреть на внука. «А знаешь, я впервые воочию увидел ее на твоем лице, судьбу». Мы с капитаном как услышали, так дружно подняли головы, недоуменно и вопросительно, но с нескрываемым интересом глядя на старика. Тот усмехнулся, снова отпивая из кружки. «Ты родился на корабле посреди Великого океана в Новом мире. Ночью, в сильнейший шторм. Символично до смешного, потому что в ту ночь родился демон шторма, и он действительно посмеялся, качая головой. И вдруг тон его голоса стал серьезным. Не человек, Луффи, демон. Этот рисунок», — Гард протянул руку к Кэпу, чтобы смазанно задеть пальцем одну из полосок, пересекающих скулы, — «я его видел уже в ночь твоего рождения на твоем же лице». «Да, я не лгу», — взмахнул рукой старик, когда Лу прищурился недоверчиво. «Ты здорово тогда перепугал нас с твоим папашей», — вздохнул он, тут же, в очередной раз, усмехаясь. «Мамаша только гордилась, все восклицала, что тебе судьбой уготовано стать великим. И не ошиблась же», — отсалютовал он кружкой. «Королю пиратов». Рисунок быстро исчез, ты стал обычным младенцем на глазах, но увиденного нам хватило, чтоб не сомневаться в твоей природе и судьбе, — и снова он усмехнулся, только смешок звучал неприятно, горько. Капитан, судя по лицу, пытался уложить новую информацию в голове, у него от нервного тика дергался глаз, а выражение было недоверчивым и даже ошеломленным, и вопросы, если и были, то сформулировать их у него пока не получалось. А вот мне вдруг припомнилась беседа с еще одним представителем Д, и возникло ощущение, что картинка-то складывалась. Рейли говорил, что ты, старик, договорился с мировым правительством, чтоб позволили Луффи жить, я и уточнял, и спрашивал. Меня-то такие подробности не удивляли. Мне со многими пришлось договориться, чтоб родной внук не стал разменной монетой или жертвой древней вражды. Гарп важно кивнул мне, но... кажется, неохотно и даже с досадой. Не желал, чтоб об этом кто-то знал, и со мной тебе действительно было безопаснее. Я смог бы объяснить появление у тебя особенностей расы предков, если бы это потребовалось, а то и вовсе скрыть, — объяснил он уже Луффи. Со мной всегда были проверенные люди, которых я лично выбирал. В то же время твой отец был вынужден доверять кому попало, бегая от преследования. Бас у него тогда еще немного было. Теперь замолчал уже Гарп, что-то судорожно обдумывая, но немного прошло времени, прежде чем он заговорил, снова обращаясь лишь к Лу. «Ты обвинял меня в том, что я тебя в пропасть бросал или на шариках в небо отправлял, не замечая, что с Эйсом я так не поступал. А я, честно признаться, проверял, тут он скривился от досады, кажется, злясь за что-то на самого себя, не проявится ли твоя особенность в стрессовых ситуациях, заодно закаляя, чтоб они перестали быть для тебя стрессовыми. Сам понимаешь, мировое правительство предпочитало отслеживать каждого оставшегося члена клана, и мы не могли раньше времени показать им демона. Старик, пристально смотревший на Лу из-под лобья, замолчал, вызывая у Кэпа усмешку. Он запрокинул голову, всматриваясь куда-то в потолок, и выдохнул, кажется, собственным мыслям. «А я все думал, почему ты так спокойно отреагировал на то, что мы с Эйсом стали демонами. Значит, обучение королевы и впрямь было спасением, и ты это понимал». Гард кивнул, Луффи резко перевел взгляд на него. «Мне непонятно только одно. Почему ты молчал все эти годы? Уже после обучения ты мог сказать, не доверял мне, да, сомневался в моей реакции, горько не спрашивал», констатировал Лу. Его дед виновато вздохнул снова. «Ты хоть понимаешь, сколько вот эта информация сэкономила бы мне сил и нервов? Я ведь боролся с самим собой, думал, что кровь предков меняет меня, затмевая разум, поглощая человечность», воскликнул Луффи. Звучало отчаянно, но, вспоминая, как он изводил себя самобичеванием и сомнениями в мотивах собственных действий, я удивлялся, что он еще не пылал яростью. «Я уже понял, что ошибся», спокойно признал вину Гарп и искренне попросил. «Прости меня, Луффи, прости старика». Капитан вздохнул опять, хлопнув ладонью по колену деда, мол, прощает, чтоб не брал в голову, но уставился снова вдаль невидящим взором. «Демон, значит», протянул он. Я напрягся невольно. Было что-то в тоне его голоса такого далекого, что ли, тоскливого, но в то же время безразличного. Что ж, стоит признать, я всегда это знал. Это сродни инстинкту, который, как Робин говорит, в генах заложено, а передалось от предков. Разумное существо всегда знает, кто оно и что оно, и можно сколько угодно это отрицать, лгать себе и окружающим, бороться с самим собой и миром вокруг, пытаясь доказать, годами носить маски чужих личин и играть чужие роли, выбранные самостоятельно или кем-то навязанные, но в глубине души мы всегда знаем, кем являемся. Гарп усмехнулся невесело, прикладываясь к кружке. А вот я задумался. Про Кэпота было все понятно. Он действительно с самого начала ощущался не таким. Может, информация и была для него нова, но ничего в действительности не меняло. Был или не был при рождении, а сейчас он демоном являлся. А я? Кем был я? Сколько себя помнил, я всегда противопоставлял себя миру, неосознанно. Родителей не знал, даже не задумывался о них, но сиротой себя никогда не воспринимал. В деревне Симацуки таких было много, нас и растили все местные жители. Я не считал это ненормальным, не ненормальным, в то время просто мало о чем задумываясь. В Дадзё только ходил с малолетства, да ничего кроме тренировок не знал. Силен был по местным меркам уже тогда, в детстве, ведь побеждал даже взрослых фехтовальщиков, снова и снова ломая дешевые, неспособные выдержать силы моих ударов, мечи. Только Куину победить не мог. Потом я, конечно, вырос, многое понял, но собственным происхождением по-прежнему не интересовался. Просто оно не имело для меня значения. В этом мы с Лу тоже были похожи. Он гордился своей родней, но в сути, ему было без разницы, кто они и где, и даже были ли они. Просто он ценил, что имел, раз уж имел. А я, какое знание о себе самом было всегда со мной, что я другой? Ну, честно признаваясь себе, может, и было, я не придавал этому значения, опять же, ведь все люди были уникальны. Пожалуй, было и знание того, что в Симацуке я не задержусь, и что будущее меня ждет великое. Знал, отмахивался, думал, глупые и бесполезные мысли, которые не помогут делу. Я усмехнулся. А ведь Лу и в этом был прав, мы являлись гордыми самовлюбленными кретинами. Вот только не беспочвенно, а, я посмотрел на короля всех пиратов, своего лучшего друга. Был ли я демоном, не чувствовал этого, но его сила ощущалась не чужеродной, а собственной, и, приобретенная или нет, она многое объясняла. Зато теперь тайна твоего рождения, наконец, полностью раскрыта, хохотнув, лукаво констатировал я, обращаясь к Лу. Думалось, нам предстояло еще немало открытий о самих себе. Кэп тонко улыбнулся мне, но тут я опомнился, неожиданно для самого себя вспомнив еще об одном демоне. Аис, Гард понял вопрос без лишних пояснений и покачал головой в отрицание. Мы с Луффи переглянулись, тоже без слов понимая и ответ. Помолчали, думая, каждый о своем. Старик жмурился, то ли какие-то мысли отгоняя, то ли воспоминания, может быть, и о ныне покойном сыне. Но в конце концов, он встряхнулся и вдруг ухмыльнулся. «А Сингаку тебе так и не заплатил за то, чтоб ты своего Цербера?» Он мотнул головой в мою сторону, сверкая лукавством во взгляде, на цепи держал. «Да, я оторвал голову от подушки, понимая, что речь-то обо мне. Тем более, что и Кэп, глядя на меня, оскалился весело. Заплатил нервами и кровью», уточнил он в ответ. Гарп вскинул брови в немом вопросе. Пришлось пояснять. Акаину мертв. Знал, что амбиции этого мальчишки до добра его не доведут, понимающе вдохнул старик. «Я чего-то не знаю», подал я голос, выражая недовольство непониманием, о какой плате шла речь. «Потому что звучало так, будто мой временный уход был частью не моего плана. Это вряд ли было так, но самолюбие-то задевало. Тем более, что уж кто-кто, а капитан мог». Однако Гарб захохотал весело, поясняя: «Я был уверен, что правая рука моего внучка доведет старперов Мариджей до такого состояния, что они будут готовы на все, лишь бы тебя сплавить обратно. Луффи вполне мог потребовать плату за твое возвращение», почти хихикал старик. «Меня проняло. Проняло так, что я и сам захохотал, особенно, припомнив выражение лица главнокомандующего на утро после моей попойки с дозором в честь короля пиратов. Черт, это тоже приятно было. Цербер, значит?» Попробовал на вкус я очередное прозвище, на которое разные дозорные меня в последнее время баловали. «А мне нравится», — решил я, не чувствуя неприятия, что меня фактически назвали цепным псом, который по легендам и сам был демоном, да не простым, а единственным другом дьявола, взявшим на себя обязанность верно служить ему и хранить его покой. Да и, как мастеру трехмечевого стиля, образ трехголового демона-пса мне подходил. Так мы и сидели. Луффи как мог отвлекал деда, тот то предавался воспоминаниям, то пытался шутить и подкалывать, то вздыхал о чем вздыхать было бессмысленно. Я просто был с ними, время от времени комментируя что-то, пока в зал не ввалился невменяемый усоп, на лице потерянность, отчаяние, руки, да и ноги тоже, мелко подрагивают и глаза покрасневшие, на слезах. Что произошло? Встали мы с Луффи к нему, кажется, одновременно, но спросить он первым успел. У усопа задрожали еще и губы. Сознание обожгло чувство, что произошло что-то страшное для него. Почему я так решил? А что еще могло ввергнуть его в такое состояние? «Кая», — выдохнул он, подтверждая подозрение. Голос подвел, дрогнул. И, учитывая, где проживала его девчонка и случившееся, осознание мгновенно сложилось в голове, еще до того, как усоп закончил. «Я не нашел ее в штабе, а в последний раз ее видели вы». Луффи выдохнул печально, на миг прикрывая глаза, шагнул к усопу, и тот почти рухнул в объятия нашего капитана, видимо, поднимаясь к нам бегом, держался из последних сил. Не скулил, вопреки ожиданиям, ни одной слезинки себе не позволил, но так вцепился в ткань рубашки Лу, что та трещала по швам, а он все сжимал ее в пальцах и тянул, тянул, беззвучно воя, неосознанно закусывая болтавшийся воротник, как делали от невыносимой боли, сжимая зубы просто так или на первом, что попадало под нос. Я тоже стиснул пальцами ему плечо. Усопу не мог молча смотреть на такие эмоции друга, но понимал, что помочь не смогу, разве что поддержкой. И больно уж многие нуждались в ней в последние часы даже. А это бесило. Собственным бессилием, ведь ничего больше я попросту не мог. Хотелось отодрать нашего канонира от капитана, встряхнуть хорошенько, расспросить, с чего он взял, что Кая погибла. Почему бы не поискать ее? Наверняка ведь кому-то помогала, когда уже родилось понимание о приближавшейся опасности. Вот только это было глупо. Усоп не впал бы в отчаяние, не перепроверив все и всех. К тому же он прекрасно владел волей наблюдения, а потому на приличном расстоянии мог чувствовать людей и различать их. И если он говорил, что в штабе девчонки не было, значит, ее не было. А куда она оттуда могла деться? Черт, чувствовал, что там их тоже достанут. Но это было самое безопасное для них место, выдохнул Лу, обращаясь ко мне. Рано или поздно что-то подобное все равно случилось бы. Мы не всесильны, ответил я. Мы это оба, да что там, мы всей командой это знали. Но напоминал я это не Лу, а самому себе. Остро хотелось пойти и сделать хоть что-то. Вот хотя бы и поддаться желанию отомстить за женщину друга. Но кому? Тем, с кем мы воевали. Тем, кто отдал приказ стрелять. Или кто нажал на спусковой крючок или кнопку, что там было, или тем, кто сдал. И тут я похолодел, потому что вспомнил одну маленькую деталь, которую узнал незадолго до высадки на остров Крови, как уже называл его Лу, и которая напрочь вылетела у меня из головы. И ведь столько раз за эти дни вслух и не только было произнесено слово «предательство», а я, капитан, нас предал Тощий, отчасти даже виновато сообщил я, жалея, что не вспомнил раньше. Лу дернулся, потемневшим взглядом уставившись на меня с единственным приказом, читавшимся в глазах, продолжать или заверить, что это шутка. Но это не было шуткой. «Почему?» – задал он вопрос. «Я не знаю», – с досадой прикрыл я глаза. «Знаю лишь, что им были недовольны. Он сообщал о наших передвижениях, численности, планах, но не все, а как-то частично, будто мстил, но конкретно. Мне», – закончил за меня Лу, – «возможно, не стал отрицать я, но почти уверен, что местоположение нашего штаба», – сообщил он. У капитана нервно дернулся глаз, но помимо этого, ни мускул не дрогнул на лице. «Пазл сложился», — констатировал он. Я склонил голову к плечу. «Он что-то об этом знал?» «Усоп», — позвал капитан уже вслух, «зато ее не настигнет судьба твоей матери». Наш канонир резко отпрянул от Лу, уставившись на него, как загнанный волк. Кэп смотрел спокойно, прямо, с долей печали, но в какой-то мере жестко. «Это жестоко и неправильно, но ты знаешь не хуже меня, что не смог бы остаться с ней так же, как не смог твой отец остаться с твоей матерью». Усоп, прикрывая глаза в досаде и понимании, задышал глубоко и стал успокаиваться на глазах. Я усмехнулся, и впрямь жестоко, но как всегда действенно, и сам устал себе это повторять, но, Луффи был отличным капитаном. Я не хотел этого, не хотел так, прерывистым голосом признался Усоп в том, что и так было понятно, и, похоже, считал себя виноватым. Луффи поймал мой взгляд, мотнул головой на нашего Накома. Я понял, ухватил его за плечи, чувствуя, как не тверд он в ногах. Кэп метнулся за кружкой, в которую налил бодяги из термоса, а потом всучил Усопу. «Пей», — повелел он нетерпящим возражений тоном. Судя по всему, в термосе была какая-то успокаивающая бурда. Почему я так решил? Потому что Лу прежде настойчиво накачивал ею деда, и у того достаточно быстро высохли глаза. «Гарп, кстати», с нескрываемой болью смотрел на Усопа, будто и его считал внуком, а потому разделял страдания, как члена семьи, или устал от последствий войн, а потому всех жертв воспринимал близко к сердцу, или понимал, что, в отличие от всех нас, Луффи практически не имел права даже на личную скорбь, потому что должен быть сильным для всех, кому так или иначе являлся лидером, ну и переживал за родного внука, которому требовалось быть все более стойким. И, видимо, об этом подумал не только я, раз Усоп, покачнувшись, а я ослабил хватку, осушив кружку, осипло выдохнул. «Прости, капитан, за слабость». Он поднял взгляд на Луффи, мрачный, болезненный, полный решимости и принятия. «Тебе сейчас тяжело и без меня, Кэп», поначалу недоуменный, скривился. «Смотрю, моя утренняя лекция на эту тему прошла мимо твоих ушей. Я ведь на то и капитан, верно? И, смею надеяться, друг, мне легче, когда я знаю о том, что тебя тревожит, когда еще не поздно хотя бы поддержать, понимаешь?» Риторически спросил он и смотрел на Усопа, но и на меня кинул быстрый взгляд. Я хмыкнул. «Да, этот урок мы оба тоже хорошо усвоили. О том, что лучше разговаривать друг с другом, чем утаивать мысли, чтобы потом они выливались, например, в уход одного из нас, интриги за спиной и манипуляции». Усоп судорожно вздохнул, но согласно кивнул. «Ты только, пожалуйста, не вини себя, ладно?» — внушительно просил Лу, внимательно заглядывая в глаза нашему канониру. «Если бы не ты, она погибла бы еще в вашей родной деревне от рук того ублюдка. Как его?» Судя по лицу, имя Кура он и впрямь забыл. Но и это не удивляло. Таких пиратов мы презирали больше всех. А не от его рук, так от болезни и скончалась бы. Ты выбил ей несколько лет жизни. Дважды, Усоп. Помнишь, Луффи тряхнул Усопа за плечи осторожно. Мы выбивали ей право на жизнь дважды. Дружба с тобой подняла ее из постели на ноги, подарила возможность увидеть мир хоть немного, понимаешь? Усоп усмехнулся не весело, не горько, кивнул снова. Но и судьбу не вини за то, что все же забрала ее у тебя. Не буду, Луффи, все еще сипло выдохнул наш канонир, качнув головой, и прочистил горло, чтоб пояснить. Я видел, как без отца умирала от одиночества мать. Спасибо, что напомнил об этом. теперь кивнул слегка и медленно уже капитан. Ты прав, это жестоко и неправильно по отношению к Кае, но так действительно легче. Только чувствую себя. Усоп замялся, но нужного слова так и не подобрал. Скривился лишь. А нам и так понятно было, о чем он говорил. Мы с Лу переглянулись. «Добро пожаловать в мой мир», — ухмыльнулся он. Усоп подзеркалил это выражение. «Жизнь все же нас многому научила. А ведь, помнится, когда Кэп принял решение оставить Мэри, Усоп был совсем иного мнения об этом». Гарб с горечью посмотрел в спину внуку. «Не та участь, которую желаешь своим детям или внукам, не так ли, Луффи?» Вздохнул он с иронией. «Ты ведь тоже, как и Рей и Шанкс, не собираешься обзаводиться семьей, да?» Вопрос звучал риторически, но требовал ответа. Луффи прикрыл глаза и, не оборачиваясь, подтвердил. «Прости, дед, но проклятие моей крови умрет со мной, и ради этого я готов пойти и на нечеловеческие крайности». Он все же глянул через плечо на предка острым взглядом, в котором мелькнуло нечто сродное безумию. Гард посмотрел на свои руки. «Понимал или нет, я не знал, но признавал право на этот выбор точно, иначе сказал бы хоть что-то в ответ. А мы, и я, и Усоп, разделяли мнение нашего капитана. Семья, дети, мы слишком породнились с океаном, чтоб выползать на сушу, слишком не желали, чтоб наше потомство страдало без отцов, постоянно находясь в опасности от теней и славы пиратов, по-настоящему преданных лишь морю и самим себе, обрекать на одиночество подруг или случайных женщин, которых не могли взять с собой, в пекло, в бездну, в нашу жизнь. Довольно было примеров перед глазами, повторений судьбы которых для собственных детей не хотелось, да и дети. Наверное, мы должны были задумываться о продолжении рода. Луффи точно должен был, и все же по многим причинам, моральным и физическим, детей мы не хотели, даже воспринимали их чем-то вроде балласта, помех. Неправильно, может быть, но неправильнее гораздо было бы заводить детей, а, если точнее, допускать их появление на свет, с таким-то к ним отношением папаш. Мы только не знали, что наши женщины думали по этому поводу. В мужской-то каюте разговоры велись о гарпе. Возможно, мы не хотели их разочаровывать, впрочем, что-то мне подсказывало, что и они не слишком жаждали обзаводиться семьями, с их-то опытом личным да с обещаниями, которые мы давали друг другу. Невеселая горькая разносторонняя правда жизни повисла над нами, как пресловутый дамоклов меч, ощущавшийся почти физически. Пиратская доля, судьба воина, которому не суждено вернуться со своей войны, не физически, морально. И тишина в зале от понимания этого воцарилась вязкая, неприятная, давящая на уши и вызывающая желание встряхнуться, потому что незачем было думать о пути, который выбрал для себя сам, полностью осознавая возможные последствия. Хотя это была лишь обратная сторона золотой монетки, то ли пиратство, то ли свободы. А потом, целые часы спустя, к нам заползла уставшая от учетов всего и вся стерва, напомнившая о дампире. Я понял, что должен хоть кто-то из нас слу вернуться к обязанностям, ну и, вздохнув, уныло поплелся к чопперу, чтобы тот почти сразу вколол в бессознательное тело какую-то бурду, оставив меня дожидаться пробуждения пленника, так обозвал его Баши. Сидел возле койки, смотрел на него и, снова вспомнив о предательстве тощего, думал как-то тоскливо, что мы действительно слишком многое ставили на удачу. Даже с учетом умений Лу ловко выкручиваться из опасных и щекотливых ситуаций с выгодой для себя, много. Вот только изменить это сейчас, означает сделать бессмысленным все то, что мы делали до этого, предать себя, струсить. Нет, на этом пути отступать было некуда, только вперед. Отмахивался я от мыслей. Дампир очнулся внезапно, резко, будто от кошмара, открыл глаза, хватанув воздуха, с размаху садясь на койке. Чоппер тут же прибежал на шум, профессионально, с таким-то опытом укрощения нерадивых подопечных, как мы, уложил обратно пациента до того, как тот осознал, кто он и где он, осмотрел, используя какие-то хитроумные приборы, а потом кивнул мне, мол, делайте, что хотите. Ну и смылся, оставляя нас, хотя на мордочке оленей хорошо читалось любопытство. Но да, видимо, дела были. Ну и как оно? Крыша не поехала, паруса не сорвала, вместо приветствия хохотнул я, глядя на ошеломленное лицо еще не друга, но, пожалуй, уже приятеля. Дампир медленно повернул голову в мою сторону и, кажется, с облегчением выдохнул, узнавая, и тут же начал открывать рот, предвосхищая. «Ты в нашем тайном убежище, живой, мы с Лу тоже живы, а вот мясо, которые твои бывшие хозяева пригнали, чтоб уничтожить нас, нет. Включая Акайну, я осклабился. Дозорный некоторое время смотрел на меня неосмысленным взглядом, видимо, силясь сообразить, о чем я говорил. А потом его зрачки расширились, вспомнил, что наверняка видел в последние моменты перед тем, как отключиться. Он открыл было рот снова, чтобы что-то спросить, но тут же его закрыл. На лице отразилась бурная мыслительная деятельность. Я не мешал, то есть все прошло именно так, просипел он, сглотнув, после чего заговорил нормальным голосом, как ты планировал. Я не стал отвечать на очевидное, но усмехнулся. Тянуть не хотелось, как и отвечать на вопросы одному. Конечно, Дампиру наверняка требовалось время, чтоб осмыслить, а может, даже подготовиться морально. Но враги таких шансов обычно не давали. Я тоже не стал. Идем, позвал я, поднявшись на ноги и мотнув головой к выходу, он ждет. Ну и зашагал прочь из помещения, не оглядываясь. То ли от резкого движения, то ли потому, что не успел восстановиться, поврежденная нога отозвалась болью. Я ее игнорировал. И все же Дампир, спохватившись, когда я уже скрылся за дверьми, с трудом нагнал и едва поспевал за мною хромавшим. Краем зрения я видел, как он озирался, как открывал рот для вопросов, но озвучить их долго не решался. Так было, пока винтовая лестница не привела нас практически к тупику, к единственным дверям, за которыми скрывались ступени, уже являвшиеся частью любимого лузала. Там Ксант, видимо, осознал, как близко находился к цели, и сделал рывок ко мне, чтоб перехватить за руку, притормаживая. «Да подожди ты!» Тихонько, видимо, чтоб не услышали, воскликнул он, и выглядел взволнованным, и предвкушающим, и выражавшим опасения. Я иронично и насмешливо приподнял бровь, струсил, лицо Дампира мгновенно стало той непроницаемой маской, которую я увидел при знакомстве с ним, а взгляд острым, ненадменным, но предупреждающим. «Интересная способность, ты не понимаешь», — выдохнул он сквозь сжатые зубы, прикрывая глаза и шумно вдыхая, кажется, чтобы взять под контроль чувства. И явно сознавал, что объясниться ему нужно, но не хотел этого. Я не требовал, понимал, что, наверное, Лу для мира стал уже подобным небожителем, легендой слишком далекой, возможно, даже нереальной. Даже для дозорных, особенно штабных, у которых было мало шансов попасть на поле боя. И предстоящая встреча, вероятно, должна была вызывать трепет, минимум ужаса, после всего вранья-то о нас, мугиварах. Впрочем, людей, у которых был доступ к правде, как у Дампира, вранье не смутило бы. И все же решиться сделать шаг навстречу, наверное, нужно было и ему. Я и думал, что Ксант решался, но он вдруг быстро заговорил, свистящим шепотом объясняя, почему медлил и почему для него это было так важно. Мой дед был пиратом, огорошил он сходу, оставил семью и отправился в море, когда отец был еще маленьким. Папа на него злился за это, даже когда тот, раскаиваясь, вернулся много лет спустя домой. Пусти, по словам отца, невменяемым. Тут Ксант открыл глаза и с какой-то горькой, ироничной усмешкой, поведал. Он помешался на мысли о том, что вот-вот в мир должен вернуться истинный король пиратов, повелитель морей, которому мы, дети моря, должны служить. Я снова вскинул брови в удивлении. Звучало как бред, но по лицу, по сдерживаемым, но явно сильным эмоциям, было ясно, что Дампир верил в то, о чем говорил, а не выдумал это. Мог красиво играть, чтоб я поверил, теоретически, мог. Но взгляд, тот самый, из-за которого я рискнул поступить как Лу, когда-то поверившего мне, говорил, что это не так, кажется, собираясь рассказать свою историю, а это давалось ему нелегко, он не лгал. Истинный король пиратов, не лучше ли было рассказывать это при Лу, он должен был услышать. Отцу не нравилось, что я много времени проводил с дедом, помешанным преступником, он даже запрещал мне это, а я был пленен рассказами о море и дальних странах, о приключениях и свободе, и, главное, о короле. Я вырос на байках деда. Дампир смотрел на меня взглядом осторожным, вопросительным и требовательным, мол, ты ведь понимаешь? Я понимал, хотя на себе действия пиратских байк не испытывал. А вот на примере того же Лу, вполне. Но дед часто заговаривался, менял содержимое одних и тех же историй, рассказывая их снова и снова. И король. В какой-то момент мне стало казаться, что дед действительно помешался, а чертов несуществовавший король ему дороже семьи. И отец этим воспользовался, быстро настроив меня против деда и мотивировав отправиться в Академию морского дозора. Вот у кого деду бы поучиться. Ему ведь этот фокус провернуть не удалось ни разу, хохотнул внезапно в голове Лу. Это твой дозорный, да, давно слушаешь, почти не удивился я, что чертов капитан уже и моими ушами пользовался. С твоей мысли о том, что я должен это слышать, признался Кэп, задумчиво предположив. Похоже, нужно разрешение или приглашение для обмена мыслями. Я с его выводами согласился, с одной стороны, радуясь, что все-таки какие-то границы существовали, а с другой да и не было бы их, мне было бы плевать. Может, появись эта странная, еще не исследованная, но удивлявшая связь с кем другим, я и был бы против, но не Слу. Он был своим уже и в моей собственной голове, и во взаимности этого сомневаться не приходилось. В дозоре я быстро поднялся, продолжал тем временем Дампир, по иронии, благодаря знаниям моря и пиратов, полученным от деда. Но я отказывался это признавать, это означало бы, что дед не столь уж помешанный, а я был на него в обиде. Его смерть я пропустил, занятый собственным повышением в должности. Но отец передал его последние слова, предназначенные мне, а он просил только об одном – узнать короля пиратов, когда повстречаюсь с ним, и не упустить. Ксанту усмехнулся невесело, вздохнул и вдруг посмотрел мне в глаза снова. А годы спустя, когда я успел разочароваться и в мировом правительстве, и в дозоре, и начал сожалеть о том, что не поддержал деда, когда был ему нужен, что даже просто отказывался ему верить, как и должен был, мне поручили вас. Я читал вашу историю и, разом вспоминая все, что говорил дед, видел того самого истинного короля пиратов. Это горько, знаешь, понимать, что ошибся в выборе стороны. Посмотрел он на меня с иронией, кривя губы в горькой ухмылке, но тем сильнее моя решимость все исправить. Взгляд его и впрямь полнился решимостью, был тверд, он им мне почти вызов бросал. Я долго ждал этой встречи, слишком долго, а еще дольше шел к ней, и сложно оставаться спокойным и быть готовым так просто и внезапно. А если ты ошибся и в этот раз, перебил я его, если Лу не тот, о ком говорил твой дед, потому мне и нужно время, чтобы уложить происходящее в голове, и быть к нему готовым, то есть он трусил. Я мысленно хохотнул, но я ведь аналитик, многое понял по общению с тобой, того, что в ваших досье не написано, и все говорит о том, что он именно таков, каким видишь его ты, и кого ждал мой дед. Вопросы, возникающие вокруг моего рождения и предназначения, мне не нравятся, прокомментировал капитан. Я хмыкнул, и правда, многовато для одного. Неспроста это все, и даже не объяснялось демоническим происхождением. «Разберемся», — пообещал я, и словно в подтверждение слов, спросил вслух, откуда у него информация о короле. Это может быть важно, если кто-то или что-то обладает или обладал знанием будущего. Дед никогда не говорил, пожал плечами Дампир. Я искал, откуда он мог узнать, но ничего толком не нашел, кроме одного дьявольского плода, дающего способность видеть будущее. Сомневаюсь, правда, что дед услышал о короле от предыдущего владельца фрукта. Ксант снова посмотрел на меня с долей досады и со вздохом признался. Информация об этом стала ценой помощи главнокомандующего Сингаку мне. Я прикрыл глаза на миг, потому что это было действительно досадно. Если Лу и команда были правы в подозрениях, то, например, о нашем возвращении из пропасти края мира дозор узнал именно с помощью фрукта. А это ничем хорошим не пахло. И если Дампир был причастен, пусть косвенно, к тому, что враг получил доступ к информации из будущего, я оценивающе глянул на него. Он не был похож на человека, из эгоистичного желания встретиться с королем, способного сдать потенциальному врагу нечто столь ценное. Значит, договоренность между ним и Сингаку была куда глубже. Или я в нем все же ошибся. Посмотрим, подслушал Лу, а может, сделал те же выводы. Но, как и я, не спешил обвинять. Твой дед с революцией связан не был, уточнил я, зарываясь пальцами в волосы и дергая себя за них в задумчивости. Спросил только лишь для того, чтоб убедиться, что дед Ксанда никак не мог узнать о рождении именно демона Шторма, например. Нет, уверенно ответил Дампир, лицом выражая немой вопрос, мол, как это связано. Я говорить не стал, и тогда он длинно выдохнул и почти повелел. Ладно, веди уже, незачем тянуть дольше. Сразу бы так, фыркнул я, с облегчением оставляя мысли на потом, открывая двери и взглядом показывая, чтоб следовал за мной. Пока я отсутствовал, в обстановке любимого помещения Кэпа ничего не изменилось. Ну, Почти. Гарп сидел на том же месте, но напротив него восседал уже Усоп, которого обнимала, как плюшевую игрушку всеми четырьмя лапками, морковка, смешно шевеля заячьими ушами. Среди вороха подушек я заметил и другие уши, не человеческие, а кошачьи. Педро, как обычно, сливался с местностью, делая вид, что его тут нет. Луффи подпирал собой уже косяк другого окна, которое открыли, наверное, хотел бы выйти на балкон, но опасался, что толпа внизу заметит, так что дышал воздухом издали. Ну а рядом с ним, приобнимая одной рукой, стояла стерва Бонни и заглядывала в глаза с едва скрываемой тревогой и немым вопросом. Но стоило войти, как взгляды, конечно же, устремились к нам. А вот и трофей, оборачиваясь и лукаво щурясь, констатировал Лу, с любопытством глядя на дампира. Тот быстро и профессионально оценил обстановку, приметив и Гарпа, и обжору с морковкой, и Усоппа, но, кажется, забыл, как дышать, когда его взгляд остановился на Кэпе. Есть человек и нет человека, он стал памятником самому себе. Я хохотнул. Луффи тоже хмыкнул такой, почти привычной, реакцией, отделился от косяка и подошел к замершему Ксанду. Мгновение, и перед нами был уже не просто Лу, плутоватый, капризный хитрозадый капитан пиратской команды, перед нами был король. Ни тени высокомерия или снисхождения на лице, все тот же человек, с рисунком на коже, говорящим о принадлежности к расе демонов, и все же что-то было в нем того, чего не было раньше. Я не мог сформулировать этого, своих ощущений, но понимал, что лучший друг изменился, одолев Шанкса, и, конечно, гордился им. Гордился, что он не только не подводил моих ожиданий, честно блюдя заключенный когда-то со мной договор, но и по-хорошему удивлял. Усмехнувшись мыслям, я прикрыл глаза, слегка в уважении склоняя голову, прежде чем скользнуть к нему, потому что был на его стороне, и, даже отвечая за дампира, представляя его, принял бы любой вердикт собственного короля. Ксанд, кстати, тоже прочувствовал властность Лу, а потому так глупо шмякнулся перед ним на колени, что поморщились мы оба. «Зара, ты говорил о нем, как об адекватном дозорном, даже обратился ко мне Кэп насмешливо, но какой же адекватный дозорный будет добровольно на колени падать перед пиратом? Не перед пиратом, перед своим королем, встречи с которым ждал с детства», — осипло уточнил дампир с пола. Головы он не поднял, но в выражении лица мелькнуло что-то хитрое. Дерзил, засранец, вызывая у меня невольную улыбку. «Не все так просто, да, если ты ждал, готовился, имея возможность изучать мое дело, то должен знать, что я не люблю видеть людей на коленях», — оценил Луффи. «Положительно, но не ответить в тон не мог. Вы периодически грозитесь всех вокруг поставить на колени и иногда даже угрозу исполняете», — искренне этим упиваясь, не сдержавшись, бесстрашно буквально хрюкнул Ксанд, а вместе с ним не сдержали смешков и мы. Луффи осмотрел всех присутствовавших обиженно, наигранно, конечно, но отвечать не стал. «Дерзишь королю пиратов». «Неплохо», — хмыкнув, «в общем-то, согласно», — констатировал он, но все равно так привычно хитрожопо пояснил. «Одно дело, когда силой на колени окружающих поставил, и совсем другое, когда они сами падают перед тобой ниц. Разницу чуешь?» — лукаво спросил он. Ксанд, наконец, поднял голову, посмотрев на Лу. «Вы хотите сказать, что, ставя людей на колени, вы не отбираете у них свободу, лишь напоминая, с кем они имеют дело, в то же время, когда они сами склоняются, отдают свою свободу вам?» — с искренним недоумением спросил он. «Кэп хочет сказать, что ему не прельщает тащить на себе ответственность за жизни идиотов, готовых преклонить головы перед другим человеком, едва ли будучи с ним знакомы?» — милостиво, не скрывая снисхождения, перевела Бонни, снова обнимая Лу, но на этот раз со спины. Мы с Усоппом переглянулись. Ей дампир тоже явно понравился. С другой стороны, еще бы нет. Слишком мало ныне было в мире людей, способных беззастенчиво дерзить Луффи. Как-то вот даже среди своих таких было считано по пальцам рук. «И история с дедом не слишком хорошее оправдание твоему поступку», — согласился со стервой Лу, продолжая ее мысли и взывая. «Гордость-то нужно иметь, хотя бы раком», — добавил он, хихикнув. Дампир то ли не понял шутки, то ли проникся ею, но аж подскочил на ноги. «Так-то лучше», — одобрил капитан, прежде чем гораздо серьезнее спросить. «Итак, дампир Ксанд, ты помог моему старпому. Чего ты хочешь в награду для себя?» «Мои возможности не безграничны, но кое-что я могу», — уверил он, практически обещая награду. Дампир открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Лу, красиво и властно взмахнув рукой, заставил замолчать и слушать. «Я понимаю, что ты действовал, исходя из собственных интересов, к тому же помогая старому хитрожопому хрычу Сингаку. Эй!» – возмутился Гарп из-за наших спин, но вряд ли серьезно. Лу его проигнорировал. «Тем не менее благодарности ты заслуживаешь. Но думай хорошо, потому что второй раз я не спрошу, и не поддавайся скромности, она в рядах пиратов неуместна», – предупредил капитан жестко. «И правильно.